Глава 15. Однозначно сегодня не мой день. Все из рук валилось, да и за окном дождь лил, как из ведра. Уставшие дети покидали зал, не забывая попрощаться. Точнее, выползали. Выяснилось, что мы должны принять участие в соревнованиях, но бывший тренер не готовил их, обучая по своей индивидуальной программе. Поэтому мы сегодня трудились по максимуму со всеми группами. Взяла сумку, планируя пойти домой. Не получилось. Она чудом не выпала из моих рук, как только услышала голос. «Фу, какая вонь! Невероятно! Как здесь можно дышать?» Обернулась и увидела сестру. Стояла у двери и кривила нос, рукой отгоняя от себя запах пота. Звезда спустилась с небес. А как она хотела. Тут ей не модельное агентство. Дети выполняют физические упражнения. «Кто тебя пропустил?» — грубо спросила, напоминая себе, что на работе нахожусь. Мысль, что Валерия вновь притворилась мной, я откинула. Она выглядела элитной проституткой и волосы перекрасила в ярко-белый цвет. Вызывающе, как по мне. «Мой жених. Кстати, выхожу замуж, но...» Она скривила губы. «Приглашения не жди». «Надо же! И что ты тут потеряла?» «Ну а как? Глупый вопрос. Я всегда с ним. Он в клубе большой начальник. Кстати, котик будет весьма раздосадован, когда тебя увидит. Как-нибудь переживу». «Он обещал мне, что тебя не будет, но ты здесь. Такая смелая. Он ведь узнает». «Да плевать. Где мама?» Перешла к делу. «Мама? И об этом ты меня спрашиваешь? Она разве не с тобой?» Моментально стало нечем дышать. Это в первую секунду. Во вторую во мне поднималась буря. Вот же тварь! «Где мать?» Уже не говорила, а рычала. «Я поддержала ее и уехала. У меня своя жизнь, мать в ней лишняя». «Ты идиотка! Как могла ее оставить, когда она ради тебя квартиру продала?» «Откуда мне знать, где она, не маленькая? Она говорила, что пойдет к знакомой, а если там не получится, то к тебе. И ты еще спрашиваешь у меня?» Мгновенно оказалась рядом и дернула эту тварь за кофту, слыша треск материи. Но я не считала себя виновной. Нечего носить обтягивающее. «Какая же ты змея!» «Отпусти ее!» Услышала знакомый голос и медленно обернулась, встречаясь с яростным взглядом Кости. Прикинула в голове появление сестры, слова о большом начальнике и поняла, что жених стоит передо мной. Отпустила, разжала пальцы, удивляясь ситуации. Никогда бы не подумала. И тут вполне ожидаемо Валерия ни с того ни с сего шлепнулась на пол и стала хныкать. «Веди себя нормально, не надоело?» Поинтересовалась, не желая слушать этот бред. Конечно, выглядела она невероятно расстроенной и красивой, но все же обманывала. «Странно, почему у меня так никогда не получалось? Плохо стараюсь?» Костя за несколько секунд оказался напротив, помог подняться притворщице и зло рявкнул на меня. «Не думал, что ты такая подлая!» Появилось желание ему заехать, чем опять не угодила. «Не думала, что ты такой предатель!» — в тон ответила. «Не успели разойтись, тут же замену нашел. Долго не парился, да?» «И это говоришь мне ты, когда посмела кувыркаться с моим другом у меня за спиной?» «Я с ним кувыркалась по ее вине. Она меня подставила и теперь притворяется». «Лера нежная и добрая. Я это понял на похоронах. Она не такая сильная, как ты, нуждается в поддержке и заботе. Принялся заступаться Костя. Задалась вопросом, сколько они вместе? Получается, с похорон? Неужели? Так яро защищает, значит, обработала по полной программе. Обида кольнула в груди. Я понимала, что не имею права, но все же. Пока ей нужно, она такая. Ты спроси, как она поступила с матерью, отдавшей свою квартиру на ее долги. Она ее бросила. Ширяев нахмурился, пытаясь определить, кто обманывает, и виновато произнес: «Лера?» «Нет!» — жалобно пролепетала сестра. «Кристина лгунья! Я бы такого не допустила! Мама поехала к подруге!» Тут она повернулась ко мне и громко воскликнула. «Но откуда тебе знать? Она тебя прогнала! Ведь так? Так! А то, что долги я занимала для отца. Он нуждался в дорогостоящей операции. Ты знаешь, почему обвиняешь? Отец так много для меня значил. Я не могла иначе». Хотелось уже ей голову проломить. Вот же змея. «Ты лжешь!» «Сомневаюсь», — грубо отчеканил Костя. «Ей я доверяю и не сомневаюсь. Больше не хочу слышать в адрес своей невесты подобные обвинения». «Какая вера! Что ж, удачи!» «А ты как посмела заявиться сюда? Я уволил тебя и нашел замену. Кто позволил тебе?» «Я позволил, и не только. Я не допущу, чтобы Кристину уволили». Ледяной голос заставил мое сердце биться быстрее. Орлов стоял у двери, прожигая яростью прибывшую парочку. Была в восторге, честное слово. Да, сейчас я уже не чувствовала себя в ловушке. Я была не одна. «Ты? Но Сергей!» «Она останется в центре, как отличный тренер. И со мной, как моя невеста». Сглазила, начал плести фигню. Хотя в сложившейся ситуации это было отличным решением. Невестой, значит, буду невестой, хоть крокодилом, только чтобы у них настроение пропало. Решила, а в следующую секунду ощутила железный захват огромной лапищи Орлова. Сергей шикарно улыбнулся и без принуждения поцеловал в губы. Нежно и просто. На такую ласку была не готова. Не привыкла видеть его таким милым. Да и целовался сейчас он иначе. Не как обычно, будто ураган сносил все на своем пути. «Привет, любимая. Ты уже все?» «Да», — ответила как можно радостнее. «Что происходит?» Костя пылал от ярости. Но еще бы. Он-то считал, что ему только можно сразу замену найти. «Да», — Сергей прищурился. «Хотел сказать спасибо вам обоим. Так бы Кристина со мной не согласилась встречаться, учитывая мою репутацию. Но вы удружили. Ты сам ушел, освободив мне путь, а она... так вообще постаралась». «Вы не знали друг друга?» — не успокаивался Ширяев. «Познакомились. Ты нас познакомил официально, а ты...» — Сергей посмотрел на Леру. «Неофициально. Кстати, Кость, ты будь осторожен. Не стоит верить жалобным песням этой девушки. Поверь, я проверил и точно знаю, что она ни копейки за операцию не дала, но квартиру у матери выпросила. А еще знаю несколько богатых спонсоров, которых она окучивала. Но сорвалось. Все никак не может богатого мужа себе найти». «Это ложь!» — яростно воскликнула Валерия и повернулась ко мне. «Это ты во всем виновата! Ты настроила против меня всех! Всех! Даже Костю! Я ничего тебе не сделала! Ничего! Так почему ты со мной так жестоко? За что? И раз я здесь лишняя, я уйду!» С этими словами она бросилась на выход, показательно рыдая. Нам же оставалось наблюдать и оценивать мастерскую игру обиженного ангела. «Зачем ты так?» — с обвинением бросил Костя. «Чистая правда, ничего больше», — грубо констатировал Сергей. «Это я еще проверю», — бросил он и размашистыми шагами поспешил за Валерией. Даже не сомневалась, сейчас она сработает на ура. Слезы, обиды и горячий секс. Помнила, как она давала советы своей подруге. «Так что, едем?» Услышала, будто издалека. «Да, только дай мне 10 минут». «Хорошо, жду». Орлов приблизился к зеркалу и, повернувшись ко мне, вдруг спросил. «Ты расстроена, что он с другой?» «Нет», — ответила и быстро схватила свою сумку, стараясь не думать о Косте, предателе этом. «Все верно. Что не делается, то к лучшему. Больше не хотелось о нем думать и вспоминать. Ошиблись я и он. Теперь каждый идет своей дорогой». У двери встретилась с задумчивым взглядом Орлова. Он некоторое время молчал, а потом произнес: «Мне нужно встретиться с моим братом Юрой. Составишь мне компанию? Как раз познакомишься с Настей и его женой». «Почему я должна ехать?» «Потому что там нас ждет шикарный ужин, а дома нужно готовить». «Ты умеешь уговаривать», — мило пропела и поспешила к раздевалке.